Братья и сестры, как-то ко мне один отец семейства подошел, с укором подошел. Такие слова сказал. Вот чему, говорит, вы только этих детских преподавателей на своих семинарах учите? Я, говорит, со своими детьми тут разговаривал дома, спрашиваю у них, кто раньше жил, Христос или Давид? Они не знают. И чему вы только своих преподавателей на этих детских семинарах учите? Что бы вы такому папе ответили? Ну, вообще, конечно, с ним пришлось мягко побеседовать, потому что обычно есть трудные дети, а есть еще и трудные родители. Вот. Ну, надеюсь, что хоть что-то он понял после этой беседы. Ну, вы понимаете, да? Вы понимаете. Мы, как родители, не вправе на преподавателей детских воскресных школ, занятий наших детских, перекладывать ответственность нашу. Да, папочка, почему же ты не научил-то, а? Ну, причем без эта молоденькая сестричка, которая занимается там с ним, с этим ребеночком твоим, она может с ним заниматься-то годик или два всего лишь. А у тебя в семье сколько он находится? И до сих пор не знает, кто раньше жил, Христос или Давид. Поэтому, братья и сестры дорогие, думаю, вот сегодня уже говорили, что родители должны быть и врачами, и пастухами, а кем еще родители должны быть? И учителями, и воспитателями, да? Обязательно. Это самое, ну, первое, к чему мы с вами, родители, призваны. Научить, учить, воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Это прямая обязанность нас, отцов и матерей. И поэтому это самое большое, о чем мы переживать должны. Верно научить, верно наставить, чтобы и жизнь потом правильная была, и путь добрый потом был у ребенка. Мне хотелось наше рассуждение сегодня. В общем-то, мы будем с вами немножко о педагогике рассуждать сегодня. Так, чуть-чуть, хоть нам, чтобы, может, окунуться в эту область, очень обширную тему, хоть немного затронуть ее. Потому что мы должны быть педагогами, и в этом имени нет ничего такого плохого. Это имя очень хорошее, имя очень почетное. Об этом немножко поговорим. Но сначала прочитаем из книги Судей, 13 глава. 13 глава, слова одного человека, которого должен был родиться сынок. Сын такой, ну, который Бог пообещал, особый сын. Особая миссия у него была, у этого сына. 13 глава, 12 стих. Книга Судей, 13, 12. «И сказал Маной, итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Вот хороший отец. Даже еще ребеночка нет, а он уже переживает, как теперь нам с ним поступать, что нам с ним делать. Что нам с ним делать? Сегодня уже во многих вопросах, которые в записках поступали, открывалось, что уже упустили. Заметили, да? В ответах это звучало. Раньше нужно было начинать. Ну, конечно, понятно, что Бог, Он способен и дальше все-таки исправить. Труднее намного, но у Бога и для этого есть сила, и Он мудрости нам может дать, чтобы исправить теперь пути, где неправильно что-то сделать, где-то просто милостью своей сделает то, что мы не можем сделать. Это он может сделать, друзья. Но нам надо заботиться и переживать о том, чтобы нам не упустить воспитание ребенка, не упустить того, что от нас Бог ожидает. Есть его сторона, сторона Божья. Он со своей стороны тоже над сердцем каждого трудится. Дух Святой действует и в сердцах детей тоже. Воспитывает, наставляет. А есть наша сторона, то, что от нас Бог ожидает. То, что от нас ожидает Бог. Поэтому мы с вами сегодня немножко так поговорим. Чуть-чуть совсем хотелось на наших детей взглянуть, может быть, с такой точки, ну, как сказать лучше, ну, не совсем научной, может быть, но хотя бы нам просто немного понять, как они у нас растут, как они у нас развиваются, каким должно быть наше участие в воспитании наших детей, в их становлении. Потом еще более, может быть, поподробнее поговорим о воспитании. Причем вы в этом будете участвовать. Так надеюсь, что совместными усилиями эта тема, она станет нам, может быть, если и не намного понятней, то увидим ее значение. И мне бы очень хотелось, чтобы в наших сердцах проснулся интерес к тому, чтобы нам все-таки очень позаботиться о том, что когда домой приедем, стараться стать и воспитателями добрыми для наших детей. Понимаю, много суеты, много забот, много переживаний различных, но найти среди этой суеты нашей земной время для того, чтобы детей воспитывать. Мы откроем, друзья, Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Здесь можно увидеть такой краткий конспект, можно сказать, такой темы, краткий конспект темы о развитии ребенка. Развитии ребенка. 2 глава Евангелия от Луки, 52 стих. На примере необычного ребенка, хотя дается, ну, этот конспект для нас, но все-таки, друзья, видим, что в детях и обычных это происходит. 2 глава, 52 стих, Евангелие от Луки. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Понятно, ребенок необычный, да? Но, в общем-то, в нем было и то обычное, что свойственно всем детям. И вот здесь это обычное, в общем-то, отмечается. Ну, как он рос? Давайте вот по этому стиху. Как он рос? Преуспевал. Это значит, возрастал, да? В чем он преуспевал? В премудрости. Что это значит? Мне вот даже, знаете, ну, как-то трудно бывает это представить. Ну, Христос, да? Он Бог или нет? Да, даже сомнения быть не может. Даже вопрос неуместный, я думаю, в христианской среде. Вот, а вот такой вот маленький еще совсем младенец, он Бог? Тоже Бог, тоже Бог. Он всеведущий Бог? Всеведущий Бог. А здесь, смотрите, в человеческом теле мы видим, что какой-то такой процесс познания в нем более и более и более. Написано, преуспел, а возрастал. Возрастал в познании. Больше знал как-то. Я не думаю, что он с раннего, ну, младенчества своего уже говорил и говорил такие беседы и такие речи, которые, ну, которые потом произносил. Допустим, на горную проповедь. Он в свое время ее сказал. А не тогда, когда был младенцем двухмесячным. Это как-то приходилось у православных читать один из апокрифов, там о детстве Христа там описывается. И вот там описывается такая ситуация, когда Мария, Иосиф и младенец Иисус бегут в Египет. И вот они идут по пустыне, кушать хочется, есть нечего, в попыхах собирались. И вот они идут, и есть нечего вокруг, пустыня вокруг. И вот пальма стоит. Пальма, и там высоко на пальме финики растут. Они бы хотят поесть, а залезть туда никак не получается. И Иисус, этот маленький, говорит, пальма, нагнись. Пальма нагибается, и вот они рвут эти финики и кушают. Неправда, какая неправда, да? Он младенцем был, он маленьким был, он таким же маленьким, как все дети был. И он возрастал. И мы видим, он возрастал в премудрости, да? То есть больше знал, больше как-то, ну вот, развивался так. Учился чему-то, новому чему-то учился. Удивительно для Христа, но это так, это было. Потом, что следующее там, давайте вспоминать, у кого Библии нет, а кто, у кого есть, можете прочитать. Что там следующее было? В премудрости следующее, и в возрасте, это что? Рос, да, просто рос. Просто рос, был маленьким, был младенцем, а потом стал, ну, отроком, да? Потом дальше юношей, и так дальше, и так дальше. Нормально развивался. Просто, да, просто нормально развивался, рос. И последнее, что здесь? В любви у Бога и человека. То есть и с людьми, и с Богом у него тоже налаживались какие-то такие вот контакты свои. Свое отношение, свое отношение. Если на наших детей посмотреть, в их жизни происходит то же самое. Физически они растут? Растут. И этот процесс никто, ну, остановить не может. Можно, конечно, там какие-то уродства внести. Это тоже своя такая сторона. Потом где-то, ну, в познании возрастают они? Возрастают. Даже если никто со стороны не заботится об этом, наши дети все равно чему-то обучаются. Чему-то обучаются. Вот в этом направлении тоже происходит их развитие. И третье, последнее. В общении с людьми и в отношении к Богу. Происходят в них какие-то перемены? Что-то формируется в них? Да, и это тоже происходит. То есть они вырабатываются, ну, какой-то характер, какое-то отношение к ближним. У кого-то жестокое очень отношение, у кого-то доброе такое. И смотришь, вот это все в ребеночке происходит, формируется это все, развивается ребенок. И вот в этих трех сферах трех сферах. Если мы видим, что ребеночек наш развивается, то мы должны и переживать о том, чтобы, ну вот где Бог видит мое место, мое участие вот в этих трех направлениях. Должен я в этом участвовать или нет? Должен. Должен. Должен способствовать его, ну, доброму, правильному развитию. Обязательно должен. И Бог с меня за это спросит. Прежде всего с меня, с родителя. А потом уже с преподавателей в воскресной школе тоже за это спросит. Ну, давайте с простого начнем. Вот здесь забот, физическое развитие, да? Даже можете себе в плане таком, ну, схемку такую нарисовать. Вот листочек у вас есть, это кто записывает. Весь листок возьмите для схемы. Большой листочек. И посередине, так, чтобы сверху, сбоку, везде место оставалось, нарисуйте круг. Круг достаточно такой, ну, большой круг. Кружочек такой нарисуйте. Хорошо, теперь разделите его на три части. Сверху, чтобы одна часть была, и две снизу. Ну, как знак Мерседеса, только перевернутый. Нарисовали, да? Нарисовали. Теперь сверху напишем в верхнем секторе физическое развитие. Физическое развитие. Это то, что мы из стиха нашего взяли. Физическое развитие. Теперь справа внизу сектор. Образование. Образование. Ну и левый нижний оставшийся. Становление личности. Становление личности. Значит, вот в этих трех направлениях происходит развитие ребенка. Теперь давайте постараемся увидеть, как я в этом должен участвовать. Развитие физическое. Что-то я должен здесь сделать? Или он пускай растет, как трава? Это у страуса только так бывает, да? Он детей своих оставляет. Почему эта птица жестокой в Библии называется? А вот что у него такого неразумного в его поведении? Он яйцо... Не он, прошу прощения. Она снесла яйцо, закопала в песок, и все, и все. И что там с ним будет, с этим цыпленочком, страусенком? Как оно там все будет дальше? Все. Растет, как трава, растет, как трава. Вот такой жестокая такая птица. Я думаю, у нас не должно так быть. Даже в отношении физического развития детей наших мы должны очень об этом заботиться. Небольшой пример приведу. У нас одно время в детские лагеря нашего объединения приезжал один мальчик. Потом, сейчас он уже взрослый мальчик. А тогда, ну, мы уже знали, чего ожидать, когда он приедет. Он приезжал всегда в резиновых сапогах и без носков. И муж каждый раз, когда я вижу, что он из автобуса выходит, я первое, что проверял, это его обувь. Ну, не только обувь, там и другого приходилось проверять, все ли он с собой привез. Если не привез, приходилось срочно где-то искать. А как обычно так и было, что он ничего не привозил с собой, кроме вот того, в чем он из дома вышел. Верующая семья, христиане. Кто здесь виноват? Конечно, наши дети, они очень рассеяны. Они могут забыть одно, забыть другое, забыть третье. Много чего они могут забыть. Ну, а мы родители, а мы бываем очень невнимательны. И вот это может быть такой крайний пример. Конечно, наверное, ну, дай Бог, чтобы среди нас таких не было родителей, которые вот так ребеночка своего в одних сапогах резиновых в лагерь отправляли. Но позаботиться о каких-то элементарных таких вопросах. Чтобы он здоровым рос. Мы должны? Должны. Не зря тут вопросы звучали, да, уже вот в отношении медицины. Столько было вопросов, не только, ну, о сестрах спрашивали, но и о детях спрашивали, как там, как и что, как лечить. У нас тоже есть одна сестра в церкви, она врач, педиатр. И у нее телефон практически не замолкает. Я думаю, слава Богу, родители переживают и знают, к кому обратиться. Ну, как детей лечить, что там все-таки делать, о ребеночке своем заботиться. Плохо, когда они переживают. Плохо, когда как врач сказал, так и сделаю, так и все будет и так далее. А сам даже и не попереживаю, не позабочусь об этом. Забота о здоровье – это очень важно. Приходит время, когда наши дети изменяются, особенно переходный возраст. В этом возрасте они хотят очень много работать, делать. Замечали такое? Деятельно, особенно мальчики. Стройка дома молитвы без подростков. И трудно представить, и плохо, если дом молитвы строится без подростков. Потому что это тоже моменты воспитательные, хорошие, добрые моменты. Но, друзья, если наши дети работают на такой, ну, занимаются таким трудом тяжелым, здесь тоже нужно позаботиться о том, чтобы они не надорвались. Они-то хотят и по два ведра песка таскать. А полезно ли это? И здесь мы где-то и как родители должны позаботиться, и в домашнем труде как-то постепенно, аккуратно к этому их приучать. Потом, если вообще ребенок никаким трудом не занят, ну, не знаю, как у вас, но у нас в городе такие проблемы существуют, потому что, ну, кто-то живет в домах высотных, и там, ну, заняться особо нечем. И плохо, когда родители здесь тоже не переживают о том, чтобы их ребенок, ну, каким-то простым физическим трудом занимался, да просто пошел помог кому-то, а вместе пойти с ним, эту помощь оказать бабушке какой-нибудь, которая живет где-нибудь там в доме сейчас, на дрова надо поколоть или что-то еще сделать, и вместе поработать вместе с ним. Вот такое вот здоровье, ну, как-то направить на это, направить. Наши девятиклассники в позапрошлом году сдавали в школе физкультуру. У нас тоже христианская школа общеобразовательная, и вот им так, на выбор там предложили некоторые экзамены, мы посмотрели, ничего не подходит. У нас в школе физкультура, кстати, тоже не преподается так. Хотя, думаю, что неплохо было бы что-то, чем-то заниматься. Вот. И мы посмотрели, мы ничего не можем выбрать, кроме физкультуры и ОБЖ. Потому что все остальное там проходит в виде единого государственного экзамена, это очень трудно, этим заниматься не хотелось бы. Ну и мы их давай готовить. Побеседовали с ними об ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности. В общем-то, там здравые темы есть. Здравые темы, только если их нормально, правильно преподать. Об этом поговорили, мы недели три готовились. Этого достаточно было, чтобы весь курс ОБЖ за среднюю школу пройти. 3 недели подготовились. На физкультуре я их на машину посадил, повез в лес. Я говорю, ну давайте бегать будете сейчас у меня. Я посмотрю, как вы бегаете. И вот они 2 километра пробежали, я смотрю, бегают. И девочки, и мальчики бегают. Мальчиков тут на турничок, смотрю, подтягиваются. Нормально все хорошо. Думаю, наверное, справятся, все. Приехали в школу туда сдавать. И правда, они у нас пробежали лучше всех. Эти 2 километра. Они у нас подтянулись, а другие, смотрю, как сосиски висят эти мальчишки. Там, из той школы. И я сам удивлялся. Вот. Потом девочки пресс сдают. За 20 секунд нужно было подняться не меньше 18 раз. Я удивился. Там некоторые из девочек из той школы, они одного раза подняться не могли. Вчера уже об этом говорили, ну, о пользе этих упражнений для, ну, для девушки, для женщины, для будущей. Полезно это, нужно. Я смотрю, наши девочки 25 раз. За 20 секунд. Почему, друзья? С ними никто не занимался физкультурой в школе. Этот преподаватель там по физкультуре, он говорит, ну эти баптисты, говорит, пришли тут, это с 4 класса они занимались физкультурой, а тут, говорит, это. Вот. И для меня, для самого это удивительно было. А потом я простой вывод сделал, они у нас все с частных домов, все эти дети. Да везде работы столько, что, ну, мало не покажется никому. И все работают потихонечку, и смотришь, и каких-то особых занятий не надо, а у них все нормально развивается, все хорошо. То есть такой здоровый труд, он способствует вот этому физическому развитию. И мы, родители, должны обеспечить это. Это наше участие в развитии ребенка. С другой стороны, сегодня эти вопросы, ну, уже моменты звучали, что необходима здравая информация о их развитии. Вы себе это записываете. Там сверху можно себе такой прямоугольничек нарисовать в этом конспектике. И в этом прямоугольнике записать первое – забота о здоровье. А в скобочках пометить, что это здоровый труд. Забота о здоровье. В скобочках здоровый труд. И второе, здравая информация. Информация именно о развитии их. Вот уже вопросы звучали. Вот у меня тоже одна записка была, я ее оставил для того, чтобы здесь, ну, немного ответить. Хотя, в общем-то, ответ уже и прозвучал. У меня, например, вопрос такой, как объяснить 5-летней девочке на ее вопрос, как рождаются дети с животика? И пишут, что ребеночек развитый очень, не по годам развитый. Сегодня уже говорили, друзья, что эта информация, она должна быть какой? Правдивой, да? Еще по возрасту. Сегодня бывает, даже в христианской среде такое мнение бытует, что нужно как можно раньше детей познакомить вот с этими вопросами. Потому что они в мире столкнутся, им там объяснят неправильно. А мы со своей стороны должны опередить и рассказать как можно раньше. Вот такая гонка вооружений в христианстве, она недопустима, неправильно это. Все должно соответствовать возрасту. И в этих вопросах информация, я вот здесь поэтому так и обозначил, здравая информация должна быть. Она должна быть правдивой и в то же время возрасту соответствовать. У нас один брат как-то рассказывал тоже, в их семье мальчик лет 5, наверное, к маме подходит, говорит: мама, откуда я взялся? Вопрос у него такой. Мама тоже так в панике немножко, 5 лет, надо как-то отвечать. Давай тебе потом вечером папа скажет. Хорошо, ладно, вечером папа скажет. Потом она мужа дождалась, объясняет ему, не знаю, говорит, как ему ответить. 5 лет, откуда взялся, что? Он тоже в переживаниях, садятся они вместе. Он говорит: а что у тебя вопрос-то такой, откуда возник? Давай выяснять. Мальчик говорит: знаешь, папа, у Михайловы, они, говорит, оттуда приехали. Эти, говорит, оттуда приехали. А я, говорит, откуда приехал? Оказывается, вот в чем дело-то. У родителей-то паника уже, что у ребенка такие вопросы серьезные возникли. А ему просто надо было, откуда он в этом городе появился. Он говорит: мы вот оттуда переехали. Там семья такая, миссионерская семья. Мы, говорит, оттуда переехали. Все понятно, все ясно. Все, больше ничего не надо. То есть мы, бывает, сами где-то в мыслях своих опережаем разум детей наших. Нам кажется, что они уже так многим интересуются. А где-то надо просто, не досказать всего, как уже сегодня об этом говорилось. Поэтому больше здесь как-то расширять эту тему не буду. Самое главное усвоить себе, чтобы информация была здравая. Здравая, значит, своевременная и по возрасту. Своевременная, значит, не опережающая, да? И в то же время, чтобы, и сильно нам не замедлить, с этими вопросами. Все-таки говорить и знакомить о их развитии физическом. Следующее, друзья, образование. Вот тот сектор, который снизу находится справа у нас. На нашей схемке. Образование. Кто этим должен заниматься? Родители. Воспитывайте детей в чем? Там сказано отцам. Помните Ефесянам 6 глава 4 стих? В учении и наставлении Господнем. То есть наставление — это уже какие-то практические действия. Как жить, как поступать. А учение — это что? Что такое учение? Сама информация, то есть то, чему Христос учил. И там не всегда это будут просто практические действия. Например, Бог един, это что? Это вопрос учения, Это учение, это догматика. И кто этим должен заниматься, этой догматикой? Отец, родители, там, где мать с ними имеет, тоже много общения, она должна этим заниматься. Родители, мы призваны этим заниматься. Значит, для того, чтобы образование ребенка, верное образование, и духовное, и где-то, в общем-то, и простое житейское осуществлялось, мы должны их учить. Значит, можно себе так записать. Там вот справа внизу тоже какой-нибудь квадратик такой нарисуйте. И там напишите «обучение». Обучение. Значит, для того, чтобы дети наши были образованы и духовно, и в вопросах житейских, необходимо их обучать. Это наша деятельная сторона. Обучение, в скобочках, как общее, так и библейское. Как общее, так и библейское. Немножко еще на этом остановлюсь. Обучение, как общее, так и библейское. С библейским обучением вроде бы так более-менее понятно. Хотя бы давайте, какие темы? Понятно, возраст разный у наших детей, но хотя бы примеры некоторые приведем. Чему научить? Научить истине о Боге, Это вот самое главное. Открыть, каков Он Бог наш. Показать это. На основании Писания это показать. А где-то просто, простым внушением, таким ребеночек еще маленький совсем, А вот там Господь тебя видит, Господь знает сердечко твое. И это внушать и внушать с самого раннего детства, как можно раньше. Рано оно не будет никогда. Это если вот о вопросах, о которых мы говорили выше, о них слишком рано говорить не стоит, то об этом можно как можно раньше говорить. О том, каков Бог. Потом, О сотворении мира, пожалуйста, это все нужно говорить. Это все знания необходимые. Это все, что создает потом добрую почву в сердцах детей наших, на которые Евангелие потом сеется. О Иисусе Христе, о Его жертве. Об этом нужно говорить, об этом нужно учить. Им нужно это открывать. И даже такие простые вопросы. А сколько книг в Библии? Надо учить. И этому надо учить, да? И на какие разделы Библии можно поделить? И об этом нужно учить. Им это очень интересно. Особенно бывает, возраст уже такой подходит, познавательный такой возраст, лет 12, они готовы все впитывать. Говорить с ними об этом. Больше говорить. И хорошо, когда они в семье это находят. Это предмет бесед наших, разговоров. Не только собрание вечернее провести, а где-то и между делом этим заниматься. Кстати, в книге Второзакония, помним, там Господь нас тоже учит, когда внушать детям заповеди, законы Господни. Если обобщить все, что там написано, можно сказать, всегда, да, всегда, ложась, вставая, идя дорогу, всегда этим заниматься. И вот об этом мы с вами, родители, должны переживать, чтобы у нас всегда было это доброе слово, назидательное слово для наших детей. Не обязательно это в виде проповеди должно выглядеть, а в виде простого замечания такого, совета доброго такого, какой-то, нескольких слов буквально бывает достаточно, чтобы направить душу, и чтобы оно потом отпечаток оставило на долгие-долгие годы, а потом, может, и к покаянию привело. Поэтому здесь нужно этим обучением заниматься. Это библейское обучение. А если об общем говорить, то вообще беда бывает, когда родители не переживают о том, чему детей учат в школе. Какая бы эта школа ни была, христианская или не христианская. Всегда нужно об этом переживать и заботиться. Не надо перекладывать теперь эти вопросы на учителей. Тоже нужно об этом говорить. Пускай, конечно, мы сами с вами бываем такие необразованные, но много чего не знаем. Но, друзья, столько тем, оказывается, в этих наших учебниках есть, которые можно использовать для того, чтобы направить ребенка на какие-то духовные размышления. Я удивлялся. Знаете, когда мы тоже школой христианской занялись, открыл учебник по истории, да там столько примеров. Там столько примеров. Примеров милости Божьей, примеров суда Господнего над народами. И это все можно увидеть и правильно, взгляд ребенка на эти вещи направить. Этим формируется мировоззрение, то есть взгляд на окружающий мир. И этим мы должны заниматься. А биология? Там тоже столько всего, что прямо так из учебника не возьмешь. Надо разъяснить и направить ребенка на верный взгляд. Верный взгляд. А литература? Я тут как-то, может быть, за обедом уже этот пример рассказывал, не помню кому-то. У нас одна сестра есть в церкви нашей. Она 30 лет преподавала русскую литературу в общеобразовательной школе. Потом в нашей христианской школе трудилась. Сейчас уже так, слабенькая, уже немощная такая, уже не может преподавать. А так она очень много доброго сделала. И я на одном из уроков литературы в 7 классе наблюдал за ней. Интересно было. Хотя я нередко за ней наблюдал, но тут она, я думаю, как она эту тему будет преподавать. Там у нас одно из обязательных произведений, или один из обязательных таких писателей, о которых обязательно детям нужно что-то сказать, это Горький. Удивительно, но факт. Хотя коммунистов уже нет сегодня, но Горький до сих пор в учебниках по литературе остался. И такое произведение, как «Песнь о соколе». Конечно, можно повычеркивать все эти произведения, туда ничего не останется. Вот. А вот я удивлялся, как она смогла направить их мышление в нужное русло. Она урок с ними так примерно начала. Знаете, говорит, я, говорит, вот прочитала, перечитывала нынче «Песню о соколе» Максима Горького и увидела, что там про вас написано. Они, как про нас? Она говорит, вот про вас, давайте прочитаем, давайте. Они прочитали вместе, с интересом прочитали. Почему? Потому что им хотелось узнать все-таки, что там про них написано. И когда до конца дошли, они такими глазами смотрят, ничего понять не могут. Где там про нас-то? Вы помните немножко это из программы-то, да, школьной? Я не буду об этом рассказывать, о чем там написано. Примерно так, что... Подзабыли, да? Вот, нет, это «Гордо реет буревестник», это другое. Это «Песня буревестник». А тут, в общем, в расщелине скалы сидит уж, змея, сидит. И тут на него с неба сваливается сокол, израненный весь. Падает тот рядом, муж испугался, спрятался, потом высовывается из этой щели своей, смотрит, тот лежит весь, ну, в крови, умирает уже. Тот к нему подползает, и ему там начинает всякое там выяснять, что умираешь, ну, и что произошло. А тот ему о небе, тот ему о том, как здорово летать, какая-то красота. Он ему этому ужу рассказывает. А уж так слушает, слушал все там, ну, всякие вопросы каверзные тоже задавал. И потом, в конце концов, сокол умирает, а этот уж решает попробовать. Да, там в конце заканчивается, рожденный ползает, летать не может. Так вот, а он решил попробовать. И вот он в такую пружинку собрался, распрямился и полетел. Далеко пролетел. Недалеко. Упал на землю, и там так написано, ну, не убился, но рассмеялся. И начинает хохотать над этим соколом. И говорит, вот в чем прелесть полетов в небо. Она в падении. И говорит, вот какие птицы глупые, да? Они вот летают, падают, и вот это вся их радость жизни такая. И говорит, я уж попробовал, теперь я лучше в эту щель свою обратно заползу, и так и буду жить дальше. И все. И они не понимают, а где тут про нас? Она говорит, так, детки, смотрите, вы же такой же уж. Они, как такой же уж? Это подростки уже, 7-8 класс, я уже точно не помню. Она говорит, вы мне столько раз говорили, что вы уже 10 раз каялись. Мы уже пробовали. И у нас ничего не получается. Вся эта жизнь, это только одно мучение. Ну, такое это. Да вы, говорит, ни разу не полетели еще по-настоящему-то. И начинает с ними тут беседу, вот, на тему о возрождении, о том, что Бог, Он перемены сердца совершает, чтобы этот уж, он ползать рожден, он только вот тут вот жить может, а надо птицей по-настоящему стать, это Бог только в сердце производит. И смотрите, горький, но пошел вот в таком вот направлении. И так хорошо, так хорошо. Так что, друзья, посмотрите повнимательно в учебники, повнимательнее. Там можно столько добрых таких вот моментов найти, где, ну, взгляд ребенка в духовное русло направить можно. Столько таких примеров. А где-то нужно исправлять то, что там говорят. Это сеяние. И это сеяние, оно потом добрыми плодами взойдет. Прямое поручение об учении, оно у нас находится в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих. 28:19 Матфея. Тут вот около этого квадратика себе запишите. Научите все народы, да? Помним этот текст. Научите все народы. Ну и последнее, что мы здесь видим, становление личности. Мы, родители, можем на это воздействовать? И можем, и должны. И можем, и должны. Каким способом? Как это называется одним словом? На букву В. Воспитание. Воспитание. Вот это наше участие в становлении личности. Запишите себе там воспитание и еще одно такое слово. И признание. Пока запишите, потом объясню. Воспитание и признание. Воспитание и признание. Ефесянам 6 глава 4 стих. Отцы, воспитывайте, да? Воспитывайте детей. Давайте с признания все-таки начнем. Это, ну, то первое, что дети, в чем дети нуждаются, для того, чтобы их личность все-таки развивалась правильно и в Божьем направлении. Их надо признать, их надо принять. За ними нужно признать право, ну, где-то и на свое слово. Ну, они нуждаются в том, чтобы их где-то приняли и в церкви приняли. У нас, помню, большие проблемы были, когда я в молодежи был, тоже тогда только начал с детьми заниматься, и увидел такое большое переживание. Подросточки были, и такой большой разрыв между подростками и молодежью. Молодежь их, ну, просто не признает. Они для них дети, они для них мелкие, как они бывают, да, говорят такое слово, я очень его не люблю. Вот. Они для них вот такие вот мелкие, они их не хотят к себе брать, это с ними одни проблемы, они бегать начинают, они там что-нибудь, кого-нибудь в сугроб посадят, они еще что-нибудь сделают. А мы молодежь, мы уже такие серьезные, хотя столько детства там у них проявляется тоже. Вот. Но не хотят никак, не хотят их к себе принимать. И сколько нам тоже братьями тогда пришлось затратить усилий на то, чтобы, ну, хоть вот поближе они стали, чтобы они в молодежную жизнь вошли, чтобы для них этот переход не был каким-то такой, границу эту перешагнули и потом не знают, что делать и как жить, а чтобы, ну, плавно это было, естественно это было, чтобы они поняли, что ну, в церкви они нужны, что они нужны здесь. Я думаю, в семье это тоже большой такой вопрос, чтобы наши дети понимали, что они нужны нам, что наши они дети, что мы их очень любим. Вот это признание, они в нем очень нуждаются. И бывает то, что мы не сможем словами им передать, передаст вот это доброе отношение к ним. Любить ребенка за что нужно? А? За то, что он наш, и за то, что он есть. Все. Ничего не должен заслужить. Родительскую любовь ее, ну, не должен ребенок заслуживать. Любить мы его должны так, как нас Бог любит. Он нас любит незаслуженно, а потому что мы есть, и потому что мы его творение. И поэтому вот здесь вот дал бы Бог нам милость такую, чтобы, ну, как-то особенно тех детей, которых трудно любить. Вы когда-нибудь ежиков гладили? А? У вас есть ежики? На Украине есть ежики? У нас тоже есть. Украинские ежики, да? И вот я как-то в лагере тоже, у нас дети поймали ежика, принесли тут посмотреть. Правда, запаха от него столько было. Вот. И принесли, и я пытался его погладить. Я удивился, кажется, ежика так трудно гладить. Вот к нему руку протягиваешь, пытаешься, а он всеми крючками в эту руку тебе подпрыгивает. И подпрыгивает, и колется, и колется. Не понимает любви ежик. Так вот, бывает с нашими детьми тоже так же. Они как ежики бывают. Их хочешь как-то, ну, приласкать, что-то доброе, а он тебе раз этими колючками. Трудно любить. Трудно любить. Трудно гладить таких ежиков. Трудно, а надо, надо, надо. Они нуждаются в этом признании. Ну, а потом уже и воспитывать надо. И воспитывать надо. Что такое воспитание? А? Братья и сестры. Я вот, знаете, что замечал вообще в жизни? Нам труднее всего объяснять те понятия, которыми мы часто пользуемся. И, ну, а объяснить их нам бывает очень трудно. Что такое лампочка, например? Вы часто ее включаете? Часто. А что такое лампочка? Вот не каждый сразу сходу-то и объяснит. Что такое воспитание? Скажите, это воздействие на личность? Ну, на ребенка. Это воздействие. То есть это не просто пассивное какое-то состояние. Вот я, например, что-нибудь так, ну, только лишь хорошо буду жить, и все, ребеночек увидит это, и все будет у него нормально, он воспитается. Нет, воспитание это такое действие целенаправленное. Я не думаю, что мы сейчас определение будем записывать, оно будет длинное слишком, но хотя бы, чтобы поняли. Это действие целенаправленное, целенаправленное действие на личность. Для чего? С какой целью? А цель, чтобы сформировать правильное отношение к тому, что его окружает, к миру окружающему. Чтобы сформировать правильное отношение к себе самому. Сегодня так много эгоистов, замечали? И их все больше с каждым днем, особенно среди детей. И смотришь, так оно прямо процветает такое. И где-то оно может быть, ну, и мы в этом, ну, серьезно виноваты. Вы знаете, я один раз как-то услышал, первый раз, один гимн. Его часто поют у нас, и я его теперь тоже пою. Но когда я его первый раз услышал, то мне так что-то сразу не по сердцу стало. Во-первых, на браке его исполняли гости с регистрированной церкви у нас пришли. Ну и так исполнили тоже соответствующим образом немножко. С разными телодвижениями такими неприятными. Вот. И вы его знаете, наверное, этот гимн. «Все для тебя высшим разумом создано». Я не хочу, чтобы мы его сейчас убрали из обихода своего, но, друзья, когда я его услышал, я узнал учебник валеологии. У нас в свое время в России вышел учебник валеологии, он назывался «Я и окружающий мир». И вот там «Я и моя семья» темы такие. «Я и космос», «Я и природа», «Я и здоровье» и так далее, «Я и общество». И везде такая тема прослеживается, что все вот это вот, с чем я соприкасаюсь, оно должно мне служить. Моя семья для меня, мое общество, оно для меня. И там правовые разные вопросы рассматриваются, которые ребенок должен тоже знать, и знать, на какие права он имеет право. Вот. Ну и так далее. И космос тоже, оказывается, все для меня, все для меня. Я так послушал, мне как-то напомнило сильно этот учебник. Вот все для тебя, все для тебя. Ну а ты-то сам? Ты-то для чего вообще? Понятно, да, мы в этом красоту творения Божьего увидим. Какая-то часть истины, она там раскрывается, да? Действительно, Бог так прекрасно все создал, и меня в этом творении поселил. И, ну, все такое доброе, ну, действительно для меня Он сделал это. Но, друзья, а я что, я теперь должен этим жить, этим пользоваться, и все, что ли? Там не хватает, может быть, одного-двух куплетов. Да, то есть теперь не только права нужно описать, нужно и обязанности описать. То есть верное вот это вот отношение к себе самому, оно закладывается, бывает тогда даже, когда мы об этом, ну, этого не подозреваем об этом. Ой, какая-то у меня красивенькая, будущая невеста. Вот прям-то невестушка у меня. Встречали такое к девочкам? Вот. Ну и как, что там формируется? Воспитывается? Что-то ведь воспитывается? Или это просто так, эта фраза прозвучала, и эта девочка, она внимания не обратила на нее? Обратила. Обратила обязательно. Потом она вспомнит, кто у нее резиночку заметил, да? Какая она красивенькая, да какие у нее там что-нибудь еще, да кудряшечки у тебя такие, да там что-нибудь и так далее. Формируется. Такое отношение к себе формируется где-то. Это только один пример, можно много приводить. И поэтому, друзья, здесь мы тоже имеем большую от Бога обязанность, чтобы вот в этом воспитании нам с вами мудрость от Бога иметь. Какие-то рецепты дать бывает так трудно. Но знаете, я такую особенность замечал, что проще всего о воспитании говорят те, ну проще всего это у них получается говорить о воспитании, те, у кого дети помладше или их нет. А вот когда они постарше становятся, ты тогда начинаешь понимать, что ты ничего не понимаешь. И все эти твои, ну, рецепты, или, может, к чему ты пришел за время там жизни своей, оно где-то в этом случае работает, а в отношении другого ребенка, даже твоего ребенка, ничего не срабатывает. И каждому какой-то индивидуальный свой подход нужен. Есть, конечно, общее направление. И, в общем-то, педагогика, она и занимается направлениями общими такими, чтобы увидеть, что служит на пользу душе ребенка. Вот это вот отметить. И, может быть, какие-то моменты мы сегодня с вами заметим. Но я сразу хочу предостеречь, что универсальных рецептов мы с вами не найдем. Как бы мы долго не рассуждали, как бы мы много об этом не говорили, универсальных рецептов мы не найдем. И каждому из наших детей нужно индивидуально подходить и с молитвой перед Богом, что, Господи, что нам делать, да, как Маной? Что нам делать? Не только с тем, который должен родиться, а с тем, который уже родился, и теперь, может, уже даже где-то и на шею сел, может быть, уже. Что нам делать с ним? Как воспитать? Как перевоспитать? Как исправить? Как направить? Вот об этом молиться и переживать. Ну, а дальше, друзья, мы с вами рассуждения наши поведем таким образом. У меня вот есть стаканчик здесь. Павел Николаевич, стаканчик мне можно? Да, мне вчера стаканчик писали записку. Врач так много о воде говорил, а вы даже стакан воды не поставили. И у меня без воды. Мы с вами сделаем так. Здесь у меня вот есть такие свернутые листочки, бумажечки. И в этих бумажечках находятся некоторые утверждения. Утверждения из сферы педагогики. Ну, то есть какая-то утверждается мысль. Не скажу, что истина. Почему? Потому что здесь очень много неверных мыслей, неправильных взглядов. Вот в этом стаканчике их много. Причем этих неверных взглядов много не только в этом стаканчике, но и в жизни, потому что это примеры из жизни. И не только из жизни, когда вы начнете читать, вам покажется, может быть, кому-то что-то из жизни может быть, ну, какой-то далекой. Это в мире там, может быть, так считают. Да нет, это из христианской жизни, я такое встречал, поэтому сюда и включил. Наша с вами задача сейчас будет заключаться в следующем. Так я примерно назвал этот раздел, у нас будет называться «Сравнительная педагогика». Мы сейчас попытаемся вот из этого множества выявить направления верные. И сделаем это так. Мне бы хотелось, чтобы вот эти записочки взяли, ну, человека по 3, по 4, может быть, 5 где-то маленькими такими группочками, кто рядом друг с другом сидит. Друзья, у кого дети есть, еще небольшие дети. Хорошо? Как это осуществить практически? Сейчас попробуем. Вот там вот, вижу, друзья, да, можно будет взять несколько записочек. Вот на тот квадрат можно 2-3 записки взять. Будет, я стаканчик передам туда. Потом вы передайте его дальше. Там, кто с кем рядышком сидит, как-то скооперируйтесь и себе по одной записочке возьмите. Вы берите, можно попросить, брат, да? А вот, Павел Николаевич. Да, оттуда. А пускай сами берут. Сами виноваты будут, что возьмут. А то потом скажут, брат Павел Николаевич, да, вот тут такой вопрос трудный. Вот. Вместе только рассуждать будете сейчас. Сразу рядом с собой там соберите коллективчик. А сюда можно еще вон там назад братьям дать. Вон там Артем. Пускай поработает. Хватит, там 16 вопросов. Так что. Не на все мы успеем сейчас ответить. Можно где-то еще, вот, где увидите. Вот, вот сюда, да, можно дать. Харистам, вот говорят, тоже можно дать. Ну, у кого небольшие, лучше, чем меньше, тем лучше. Задача ваша состоит в следующем. Вам нужно прочитать это утверждение. Слушайте, да? Нужно понять, верное оно или неверное. Если оно неверное, то почему? Если неверное, то почему? Обоснуйте. Если оно верное, то докажите, что оно верное. Докажите, что оно верное. Хорошо, если для того, чтобы обосновывать и доказывать, вы будете пользоваться Священным Писанием. Задача понятна, да? Там есть очень хорошие мысли. Есть такие, что, ну, думаю, вы их сразу увидите, такие нехорошие. Можно все раздать, но не все мы, наверное, успеем сегодня собрать. Ну, а потом где-то для себя будем отмечать, да, что хорошего, что плохого. Какие-то заметочки для себя делать. Там номерочек у всех есть, да? На листочках. Да уж, наверное, можно оставить. Друзья, пользуясь такой небольшой паузой, нужно две машины, номер 189-39, красная «Жигули» девятка, и российские номера 046 КЕ, 71 регион, Volkswagen. Уберите, пожалуйста. Там машина осенизаторская приехала. Повторю. Номер «Жигули» красная девятка 189-39 и «Фольксваген» 046 КЕ, 71 регион, российские номера. Друзья, давайте возьмите записочки, потому что нужно, чтобы все они были. Не все поучаствуют, но я буду по номерам просить высказаться. Так что надо, чтобы записки все были разданы. Первая записка есть уже у кого-то? Вот у кого первая? Руку поднимите, чтобы я вас как-то опознал. Первая у кого? У вас первая, да? Вы готовы отвечать? Хорошо, значит, встаете и громко читаете, что там говорится сначала. Мы в общем оценим. Давай в общем оценим, как? Вот в общем же оценили. Нет, ты поделил. Давай в общем. Нет, если брать в общем, то неправильно. Хорошо, что там неверного? Друзья, слышали все? Или перечитать? Хорошо, я прочитаю. Правила поведения должны исходить от родителей. Они должны четко и ясно доводиться до сведения детей. Обсуждения не допускаются. Причины и цели установления данных правил разъяснять не обязательно. Пожалуйста, брат, давай, доказывай. Правила поведения должны исходить от родителей. Ну, я думаю, с этим все согласны, как бы это понятно. Они должны четко и ясно доводиться до сведения детей. Ну, это, думаю, тоже понятно. Это хорошо, да? Должен четко и ясно знать, что ему делать. А вот это обсуждение не допускается. Ну, думаю, что детям надо объяснять, почему так или иначе. Чтобы им это было понятно. То есть обсуждать и объяснять, это же не одно и то. Ну ты же с ними обсуждаешь. Смотри, какой возраст. Тут уже, если маленький, то может и не надо сильно обсуждать. Сказал, что так ему нельзя. А если уже постарше, надо обсуждать правила. Почему такие? И там дальше разъяснять не обязательно. Значит, обсуждение все-таки, ну, что это? Это под вопросом, да, можно уже поставить? То есть где-то, может быть, в каком-то возрасте действительно нужно порассуждать, чтобы как-то они сами тоже дошли до этого, да? Довести их теперь до этого надо, чтобы они поняли. А вот разъяснить цели и... Как там дальше? Цели и причины, да? Вот это нужно обязательно, чтобы ребенок понимал, что это не просто какое-то, ну такое, что папа захотел, вот так и должно быть, а еще что-то служит к доброму, к чему-то. Это необходимо. Но давайте другая сторона. Вот да, пожалуйста. По третьему пункту, почему я как бы возразил чуть. Я думаю, что это от возраста зависит, если совсем маленькие, и мы позволим, чтобы он пытался противоречить. Да. Объяснить это нужно. Ну, чтобы нам демагогов не вырастить, что он в 5-летнем возрасте уже будет понимать, что ему можно поспорить с отцом или с матерью. Вот этого, мне кажется, не надо. Да, вот чтобы этого нам не привить, да? Теперь другая сторона. Сейчас я попрошу вас другую записочку. 10-ю, пожалуйста, прочитайте. 10-я у кого? Громко. Я сейчас попробую еще раз ее озвучить. Значит, вопрос там такой, или утверждение такое. Правила поведения в семье должны устанавливаться демократическим путем, с возможностью для каждого члена семьи высказать свое мнение и влиять на их принятие. Друзья, это жизнь, такое есть. Это не то, что откуда-то, ну, из вопросов политических, из политических сфер. Это в христианских семьях бывает такое. Сегодня мир, он очень, очень так, ну, тонко преподносит эти вещи, что демократия, это же так здорово, это же так хорошо. Это власть народа, эту власть народа где надо воспитывать? Ее надо воспитывать вот тут, в семье, с самого начала. Ребеночек должен уметь высказать свое мнение, доказать его, обосновать. Да это ложь, это неправда. Это вот таких вот демагогов выращивают, которые потом все что угодно обоснуют и докажут, и будут жить как хотят. Сестра сказала там, ответила, я ей помог немножко. Ну хорошо, давайте еще. Ну давайте что-нибудь. 14 стих. Ой, простите, 14 записку. 14. Громко постарайся. Родители должны обеспечить для ребенка свободу оценки окружающей действительности и возможность личного свободного и ответственного выбора формы поведения. Так, надо осмыслить, да, сначала, что-то такое. Прочитать еще раз? Читаю еще раз. Родители должны обеспечить для ребенка свободу оценки окружающей действительности и возможность личного, свободного и ответственного выбора формы поведения. Пожалуйста, брат, тут уже начали рассуждать, ты помоги им. Не, ну, я думаю, что по-библейски, то если на основании Священного Писания, думаю, что... Ну, тут как бы две части, я понял, в вопросе. Есть как бы положительная сторона, есть отрицательная. Я думаю, так, наверное. Если по первой части, то родители должны обеспечить для ребенка свободу оценки окружающей действительности, то тогда получается, что полная свобода предоставляется детям оценивать окружающую среду. Мы же воспитываем на основании... Ну, какое-то основание должно быть. Мы воспитываем на определенном основании. А здесь, ну, если я так правильно понял, а здесь родители должны обеспечить для ребенка свободу оценки окружающей действительности. Так как, школу пошел... Давай простыми словами. То есть не мешать ребенку иметь свое мнение, да? Ну, да. Хорошо. Да. А еще что? А второе, это... Это неправильно, да, на твой взгляд? Или как? Или правильно? Не, ну, конечно, неправильно. Неправильно, хорошо. Дальше. А второе, это возможность личного, свободного и ответственного выбора формы поведения. То есть, ну, здесь наоборот. А это правильно, да? Ну, это... Это тем более неправильно. Тем более. Да, может быть, немножко недопонял, брат. Ну да, может. Может. Это значит, как понимает, пусть так и себя ведет, и не указывает. Да, то есть вот в первой части получается, он сам имеет мнение свое, а теперь он сам и выбор на основании этого мнения делает. Он теперь как хочет, так и поступает. Только все тут умными словами так замаскировано. А в общем-то, как хочу, так и живу. И не учите меня жить, да? Вот одним словом, не учите меня жить, я сам знаю. И, друзья, и такое есть и в христианских семьях. Я встречал ребеночка одного такого, 12 лет. Я ему говорю, сядь сюда. Он, я не хочу. Я говорю, сядь сюда. Он говорит, я не хочу. Я говорю, сядь сюда. Он говорит, я не буду. Я ему, ты сядешь. Он, я не хочу. Я говорю, а я хочу. То есть, а у него вот, ну, это просто один из, ну, когда это вылезло наружу. А в общем-то у него такая жизнь. Мама ему разрешает, в общем-то, и она это еще и оправдывает как, что нужно, чтобы он самостоятельности учился. Ведь не должен же он, ну, как она говорит, под маминой юбкой все время расти. Он же должен сам, ну, думать, сам соображать, сам многое решать. А у них семья, отца нет в семье. И вот ему же, говорит, на себе потом, ну, ответственность и где-то и за нашу семью, мол, нести. Там вот он, еще два у него братика. Вот, что ему же надо подрастать, это же самостоятельный будущий мужчина в нашей семье. Я думаю, бедная, ну вот, мамочка, да, бедная мамочка. Вырастет, и он на шею сядет, и все, да. Я хочу, и все, я так считаю, это, я так думаю. Это мое мнение, попробуйте мне что-нибудь за это сделать. Такое есть, друзья. Поэтому дал бы Бог тоже милость здесь это как-то убрать. Друзья, у кого в записке было противоположное мнение вот к этому? У кого в записке было противоположное утверждение? Семнадцатый у кого? У вас. У вас оно есть. Прочитай. Я прочитаю, а потом ты, ну, свой комментарий дашь. Значит, 17-я записочка. Инициатива ребенка должна поощряться, но находиться под контролем родителей. Понимаете, да? Пожалуйста, сестра. Под контролем должна находиться. Хорошо. Друзья, смотрите, вообще, ну, инициатива нужна она или нет в жизни? Вот в церкви нужна инициатива или не нужна? Нужна. Сегодня, если мы посмотрим, то обычно там, где, ну, какое-то серьезное служение совершается, кто это служение совершает? Какие личности? Инициативные. Те, которые берутся за это дело и делают. Значит, такие люди нужны. Такие люди и в обществе где-то тоже ценятся, да? Вот, то есть... Без инициативы никуда. Но какой она должна быть, эта инициатива? Она должна быть сдобрена покорностью. В церкви так должно быть? Так. Представляете, если каждый из нас сейчас свою инициативу проявит, ну, в каждом своем вопросе, там, не считая со всеми остальными, это что будет такое? Это хаос, больше ничего, все. Все развалится. Даже дом молитвы развалится от этого может, от таких инициаторов. А вот когда оно с детства ребенка приучать к тому, что все-таки он должен считаться с окружающими, а не только делать так, как хочет. И тогда, когда он в родителях видит, ну, таких людей, которые способны, которые имеют правильную оценку все-таки, что хорошо, что плохо, могут направить туда, куда надо, вот это, друзья, вот это хорошо очень. И это с раннего детства прививаться должно. Бывает уже трудно исправить, когда привито другое абсолютно. Когда эгоист уже вырос. Его потом трудно так вот в эти рамки загнать. И поэтому пусть нам Бог даст милость, особенно тем, у кого детки маленькие еще. Вот как-то позаботиться о том, чтобы с ваших деток выросли такие инициативные христиане, но в то же время и покорные. И покорные. Вот это доброе очень сочетание. Хорошо, еще 12-я записка. Слышали? Слышали, брата. Хорошо. Громко прочитал, молодец. Пожалуйста. Ну, это утверждение неверно. У кого противоположное утверждение есть? Противоположное утверждение. Пожалуйста, зачитай. Воспитание должна действовать система наказания и поощрения. Ну и свое мнение еще выскажи. То есть должна гармония, да, между этими двумя понятиями быть. И наказывать, когда это необходимо. И Священное Писание нас прямо к этому призывает. Брат уже зачитал этот текст. Призывает к тому, что наказывать необходимо. И бывает действительно, ну, пока не накажешь, что-то, ну, в глазах просветление не наступает. А наказал, ну, все, все, какое-то понимание появилось, понимание. Пришли к какому-то единому мнению, к одному знаменателю пришли. Все хорошо, ремешок помог в этом деле. А может, не обязательно ремешок. Согласны? Ведь наказание — это ж не только ребенка физически так вот прижать. Какие виды наказания вы знаете? Это отдельная тема, очень коротко, просто сейчас. А? Подарок как наказание? Нет, давайте все-таки это как поощрение. Да, выговорить как-то. Вы знаете, один раз у нас один брат, он так рассказывал мне, необычный случай с ним произошел. Необычный. Контакт с сотрудниками ГАИ или ГИБДД, как они у нас сейчас зовутся. У вас не знаю, как их зовут. ДАИ. Как? ДАИ. Вот. Да, интересно. Ассоциации сразу возникают. Ну, вот он встретился с ними однажды так. Останавливают его на посту, стационарный пост, там камера стоит, наблюдение. И вот его останавливают, заводят в эту будку и начинают ему объяснять: Юрий Викторович, ну так на машине ездить нельзя. Он говорит: ну как? Они говорят: вас, ну, вы ничего не заметили? Он: да нет, вроде все нормально, все хорошо было. Ну пойдемте. Садят его перед монитором и показывают, как он ехал. Он, я, говорит, смотрю, да вроде нормально, все хорошо. Он говорит: ну вроде все нормально. Ему: это гаишник, вы опять не заметили? Ну давайте снова. И опять ему показывают. Опять показывает, тот ничего понять не может, тот ему объясняет: вот смотрите, вот как вы хорошо обгоняете вот тот автомобиль. Включили левый сигнал поворотов, обгоняете, перестраиваетесь назад. А? Забыли. Юра такой: ну подумаешь, ну что, ну поворотник забыл правый включить. Ну, что такого? Он: ой, Юрий Викторович, ну что ж вы, что такого? Ведь это же безопасность дорожного движения. И начинает ему объяснять. Начинает объяснять, говорит с ним. Этот брат наш Юра говорит: ну да вы скажите, сколько, да что вы, ну тут это. Он: Юрий Викторович, ведь жизнь-то она деньгами не измеряется. И дальше, и дальше, и дальше. И так 20 минут, и так 20 минут. Вы знаете, мне потом этот брат Юра говорит: я на всю жизнь запомню, что поворотник надо включать. Все. Он ему потом выписал предупреждение, никаких денег, никаких квитанций, ничего ему не написал, предупреждение написал, и все, и отпустил. Но мне, говорит, этих 20 минут было достаточно. Наказал, задержал так, что там, ну знаешь, тот торопился, вот он весь на нервах, а этот его держит, и давай. Где-то даже просто поговорить серьезно и долго, это остановкой такой служит. То есть ты серьезно задумайся, что ты сотворил. Мы бывает, а, там что-нибудь крикнули на ребенка, и все, и дальше пошли. А он и не понял до конца. А надо остановить, надо, может, из игры какой-то извлечь, побеседовать. Еще, может, постоял, чтобы подумал посерьезнее о том, что натворил. Это тоже полезно. Тоже полезно. Но не буду больше расширяться, времени нет. Я забыл, во сколько начал. Наверное, уже все, да? Да? Все. Ладно, друзья, хотя бы еще один какой-нибудь момент отметим и закончим. Сейчас я посмотрю, что лучше, на что лучше внимание обратить. Ну, давайте, шестая записка, пожалуйста. Очень важно личное... Как? Еще раз читаю. Очень важно личное общение с детьми, не только для наказания и поощрения, так как кроме воспитательного значения... Оно дает ребенку уверенность в его признании и принятии. Есть противоположное утверждение? У кого? Противоположное есть? Третья записка где? Прочитай. Ладно, давай я прочитаю, чтобы время сейчас уж не тратить. Третье. Выходить на личный уровень общения с детьми нужно только для разъяснения правил поведения, а также для выговора или наказания при их нарушении. Это утверждает авторитет родителя, тогда как нарушение этого принципа ведет к панибратству. Братья, сестры, к чему вы более склонны? К первому или ко второму? К первому. Почему? Потому что ребенок — это не механизм. Это душа, душа. Мы уже говорили, он в принятии нуждается. Он нуждается в добром таком общении с родителями. Нуждается в этом. И поэтому вот такая вот, ну, диктатура, как вот там во втором мнении, недопустима вообще. Это стройбат какой-то получается тогда. Или зона где-то. Вот чтобы никаких там отношений таких личных не было. Вот надо объяснить ребенку что-нибудь. Да, тут я с ним поговорю, объясню, все. Наказать надо, накажу, все. Это сделаю. И, друзья, такое тоже есть в нашей среде. Мне приходилось с такими детьми встречаться, которых дома, ну, не наказывают, их бьют просто-напросто. Я считаю, это, ну, вот, когда вот такое вот просто без всяких объяснений, безо всего, только вот, ну, такое вот. И такое ожесточение в сердце от этого появляется. Он с папой, с мамой, ну, с мамой это может быть еще контакт какой-то есть, обычно все-таки это бывает. А вот папа может таким стать вот деспотом, что все, с ним ребенок и говорить не хочет ни о чем. Таких детей приходится убеждать, что это все-таки самые близкие люди твои, вот эти родители. А попробуй убеди. Когда там, ну, все вот эти вот, ну, связующие звенья какие-то порваны, они абсолютно со стороны родителей. И поэтому дал бы Бог нам больше вот такого личного общения с детьми. Еще один момент здесь можно, седьмая записочка, я сам прочитаю ее. Близость ребенка к родителю можно использовать как инструмент поощрения за правильное поведение. Согласны с этим? Неправильно тоже. Близость к ребенку, она должна быть всегда, и ребенок должен всегда понимать, каким бы он ни был, непослушным, негодным, что родители любят его. Это и в семье связывает тесно, и это открывает более высокие отношения, отношения Небесного Отца к нам. Ведь семья – это же где-то отражение вот этого вот, Небесного. Да, помните, Авессалому Давид, да, говорит, кто бы дал мне умереть за себя, уже когда все поздно. То есть вот такое вот доброе, доброе такое отношение. Каким бы ни был сын, любить его всегда. Каким бы ни был ребенок. Вот другие записки у вас остались, братья и сестры. Вы, пожалуйста, каждый себе там, у кого они остались, какие-то выводы сделайте. Потому что сейчас мы уже будем заканчивать эту тему. Так что, друзья, простор большой. А? Большой. Мы только чуть-чуть эту тему с вами затронули. Только немножечко коснулись воспитания. А если еще говорить об обучении? А если еще глубже тут пойти нам? И поэтому, братья и сестры, никто из нас, включая меня, стоящего здесь перед вами, пытающегося что-то до вас, какие-то частички вот эти донести, включая меня, никто из нас в совершенстве этим не владеет. Не владеет. Но мы педагогами должны быть. Знаете, что слово педагогика означает? А? Это психология, наука о душе. А педагогика... Педа – это ребенок, гогис – это с греческого «вести». Значит, все вместе. Детовождение, детоводительство. Мы кого с таким именем находим в Священном Писании? А? Да, весь Ветхий Завет, весь закон, который Бог оставил народу израильскому, он был детоводителем ко Христу. Детоводителем ко Христу. То есть, смотрите, какая у нас с вами, ну, какое высокое предназначение быть вот этими детоводителями, ко Христу их привести. Мы находим самого, ну, большого пророка Ветхого Завета. Кто это такой? Самый большой. Не по количеству глав, написанных в Библии. Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, он самым великим из пророков назван в Священном Писании. В чем его миссия заключалась? Чем он занимался? Что он должен был сделать? Сегодня уже часть звучала, да, из его назначения. Вернуть сердца отцов детям, а еще? В общем, приготовить путь Господу. Там такое у него было, да? Приготовить путь Господу, чтобы то, что глубокое, оно повысилось, то, что такое слишком высокое, понизилось, чтобы Богу было, ну, просто с этим сердцем потом работать, когда Христос придет, да? Чтобы сердце принять могло. Вот это наша с вами задача. Как потрудиться над детками нашими, чтобы их сердца были готовы к принятию Христа? Где-то уже зерна Евангелия посеять. Приходит время сознательного такого уже возраста, чтобы они верный выбор могли сделать, выбор в сторону Бога. Мы не можем наших детей покаять, у нас это не получится. Но сердце их приготовит к принятию истины, и эту истину туда стараться сеять и внушать ее. Вот это, друзья, наша с вами задача. И пусть нас Бог в этом большом деле благословит. Аминь.